Поехал, куда глаза глядят, и первую остановку сделал у бара близ площади Республики. Этим баром оказалась добрая кружка на бульваре Тампль, где кое-кто из официантов даже помнил Жоссе. Один из клиентов ежедневно являлся туда ровно в 9 часов. Его еще не было, когда Жоссе ушел. Это помогло установить, что Жоссе был на бульваре Тампль от 8:45 до 9. Это, следовательно, совпадало с его показаниями. Установить время его пребывания в селекте на Елисейских полях было еще легче, потому что бармен Жан уже много лет знал фабриканта, производящего медикаменты. Он пришел в 9:50 и заказал виски. Он обычно пил виски? Нет, чаще всего маленькую бутылочку шампанского. Видя, что он пришел, я даже протянул руку к ведерку, где они у нас охлаждаются. Вас ничего не поразило в его поведении? Он сразу опрокинул свою рюмку, дал, чтобы я ее снова наполнил, и вместо того, чтобы начать разговор, уставился в одну точку. Я спросил его: «Вы себя плохо чувствуете, мсье Жоссе?» «Неважно». Он сказал, что съел что-то неподходящее. Я предложил ему очищенные соды. Он отказался, выпил 3-ю рюмку и ушел. И это соответствовало тому, что говорил Жоссе. По его словам, он направился затем домой на улицу Лопер, куда прибыл в 10:05. Торранс допросил всех обитателей этой улицы. В большинстве домов в этот час ставни были закрыты. Один из соседей вернулся домой в 10:45 и не заметил ничего необычного. А стояли машины против дома Жоссе? Кажется, да, во всяком случае большая, а маленькая — не могу сказать. Вы видели свет в окнах? Кажется, я не мог бы за это поручиться. Только хозяин дома напротив дал ответ в категорической форме. В такой категорической, что Торранс повторил свои вопросы 3 или 4 раза и слово в слово записал ответы. Это был некто Франсуа Лаленд, который прежде служил в колониях и уже много лет как ушел на пенсию. Ему было 76 лет. Он был болен, часто страдал приступами лихорадки и поэтому не выходил из дома, где жил в обществе служанки, которую вывез из Африки и называл Жюли. Лаленд утверждал, что по своему обыкновению не ложился до 4 часов и провел первую половину ночи, сидя в кресле у окна. Он показал Торрансу это кресло в комнате 2-го этажа, одновременно спальне, библиотеке и гостиной, куда складывали также всякий хлам. Это была единственная комната в доме, которой он пользовался и откуда почти не выходил, разве что в смежную с ней ванную. Это был человек нетерпеливый, раздражительный, не выносивший противоречий. «Вы знали ваших соседей, живущих напротив?» «Только с виду, инспектор, только с виду!» У него была привычка усмехаться с угрожающим видом. «Эти люди решили жить у всех на виду и даже не желают, чтобы у них на окнах были ставни хотя бы из приличия». Он давал понять, что знает гораздо больше, чем хочет сказать. «Просто безумцы какие-то!» «О ком вы говорите?» «Об обоих, и о жене, и о муже. Вы видели, как Жоссе вернулся домой во вторник вечером?» «Конечно, видел, раз я сидел у окна». «Вы ничего не делали, только смотрели на улицу?» «Я читал, но я подскакивал от всякого шума. Терпеть не могу шума, особенно шума автомобилей». «Вы слышали, как у дома Жоссе остановилась машина?» «Да, и как всегда подскочил. Я расцениваю шум как личное оскорбление». «Значит, вы услышали машину мсье Жоссе, а потом, конечно, стук, когда захлопнулась дверца?» «Да, конечно, и стук, молодой человек». «Вы посмотрели в окно?» «Посмотрел и увидел, как он вошел к себе». «У вас были часы?» на руке. — Нет, но есть часы на стене, как раз напротив моего кресла. Они уходят вперед не больше, чем на 3 минуты в месяц.